Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Мария Боброва. Открываюсь. Мне виделось, теперь я открываюсь. Но когда момент истины пришел, то оказалось, я себя стесняюсь. И не готова, чтобы каждый все прочел. Мне стыдно, что узнают мои чувства, что могут не понять и не принять, что мало стройности высокого искусства, что будут обсуждать, критиковать. И все-таки мне хочется решиться поведать миру откровенно о себе, ведь я хочу душою исцелиться и верить звездам, людям и мечте. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.